Старик рыбачил один на своей лодке в Гольфстриме. Вот уже 84 дня он ходил в море и не поймал ни одной рыбы. Первые 40 дней с ним был мальчик, но день за днем не приносил улова. И родители сказали мальчику, что старик теперь уже явно салао, то есть самый что ни на есть невезучий, и велели ходить в море на другой лодке, которая действительно привезла 3 хорошие рыбы в первую же неделю. Мальчику тяжело было смотреть, как старик каждый день возвращается ни с чем, и он выходил на берег, чтобы помочь ему отнести домой снасти или багор, гарпун и обернутый вокруг мачты парус. Парус был весь в заплатах из мешковины и свернутый напоминал знамя на голову разбитого полка. Старик был худ и изможден. Затылок его прорезали глубокие морщины, а щеки были покрыты коричневатыми пятнами неопасного кожного рака, который вызывают солнечные лучи, отраженные гладью тропического моря. Пятна спускались по щекам до самой шеи. На руках виднелись глубокие шрамы, прорезанные бичевой, когда он вытаскивал крупную рыбу. Однако свежих шрамов не было. Они были стары, как трещины в давно уже безводной пустыне. Все у него было старое, кроме глаз. А глаза были цветом похожи на море. Веселые глаза человека, который не сдается. «Сантьяго», — сказал ему мальчик, когда они вдвоем поднимались по дороге от берега, где стояла на причале лодка. «Теперь я могу опять пойти с тобой в море. Мы уже заработали немного денег». Старик научил мальчика рыбачить, и мальчик его любил. «Нет», — сказал старик, — «ты попал на счастливую лодку. Оставайся на ней». «А помнишь, один раз ты ходил в море целых 87 дней и ничего не поймал? А потом мы 3 недели кряду каждый день привозили по большой рыбе». «Помню», — сказал старик. «Я знаю, ты ушел от меня не потому, что не верил». «Меня заставил отец, а я все еще мальчик и должен слушаться». «Знаю», — сказал старик, — «как же иначе?» «Он-то не очень верит». «Да», — сказал старик, — «а вот мы верим, правда?» «Конечно. Хочешь, я угощу тебя пивом на террасе, а потом мы отнесем домой снасти». «Ну что ж», — сказал старик, — «ежели рыбак подносит рыбаку». Они уселись на террасе, и многие рыбаки подсмеивались над стариком. Но он не был на них в обиде. Рыбакам постарше было грустно на него глядеть, однако они не показывали виду и вели вежливо разговор о течении и о том, на какую глубину они забрасывали леску и как держится погода и что они видели в море. Те, кому в этот день повезло, уже вернулись с лова, выпотрошили своих марлинов и, взвалив их поперек 2 досок, взявшись подвое за каждый конец доски, перетащили рыбу на рыбный склад, откуда ее должны были отвезти в рефрижераторе на рынок в Гавану. Рыбаки, которым попались акулы, сдали их на завод по разделке акул на другой стороне бухты. Там туши подвесили на блоках, вынули из них печенку, вырезали плавники, содрали кожу и нарезали мясо тонкими пластинками для засола. Когда ветер дул с востока, он приносил вонь с акульей фабрики. Но сегодня запаха почти не было слышно, потому что ветер переменился на северный, а потом стих, и на террасе было солнечно и приятно. «Сантьяго», — сказал мальчик. «Да?» — откликнулся старик. Он смотрел на свой стакан с пивом и вспоминал давно минувшие дни. «Можно я наловлю тебе на завтра сардин?» «Не стоит. Поиграй лучше в бейсбол. Я еще сам могу грести, а Роджелио забросить сети. Нет, дай лучше мне. Если мне нельзя с тобой рыбачить, я хочу помочь тебе хоть чем-нибудь. Да ведь ты угостил меня пивом, сказал старик. Ты уже взрослый мужчина. Сколько мне было лет, когда ты в первый раз взял меня в море? 5. Это чуть было не погиб, когда я втащил лодку совсем еще живую рыбу, и она чуть не разнесла вся в щепки. Помнишь? Помню, как она била хвостом и сломала банку, и как ты громко колотил ее дубинкой. Помню, ты швырнул меня на нос, где лежали мокрые снасти, а лодка вся дрожала, и твоя дубинка стучала, словно рубили дерево, и кругом стоял приторный запах крови. Ты правда все это помнишь? Или я тебе потом рассказывал? Я помню все с самого первого дня, когда ты взял меня в море. Старик поглядел на него воспаленными от солнца доверчивыми и любящими глазами. Если бы ты был моим сыном, я бы и сейчас рискнул взять тебя с собой. Но у тебя есть отец и мать, и ты попал на счастливую лодку. Давай я все-таки схожу за сардинами. Я знаю, где можно достать 4 жеребцов. У меня еще целый сегодняшний, я положил их в ящик с солью. Я достану тебе 4 свежих. Одного, — возразил старик. Он и так не терял ни надежды, ни веры в будущее, но теперь они крепли в его сердце, словно с моря подул свежий ветер. 2, — сказал мальчик. Ладно, 2, — сдался старик. А ты их часом не стащил? Стащил бы, если бы понадобилось, но я их купил. Спасибо, сказал старик. Он был слишком простодушен, чтобы задуматься о том, когда пришло к нему смирение. Но он знал, что смирение пришло, не принеся с собой ни позора, ни утраты человеческого достоинства. Если течение не переменится, завтра будет хороший день, сказал старик. Ты где будешь ловить? Подальше от берега. А вернусь, когда переменится ветер. Выйду до рассвета. Надо будет уговорить моего тоже отойти подальше. Если тебе попадется очень большая рыба, мы тебе поможем. Твой не любит уходить слишком далеко от берега. Да, сказал мальчик. Но я уж высмотрю что-нибудь такое, что он не сможет разглядеть, ну хотя бы чаек. Тогда его можно будет уговорить отойти подальше за золотой макрелью. Неужели у него так плохо с глазами? Почти совсем ослеп. Странно. Он ведь никогда не ходил за черепахами. От них ты всего больше и слепнешь. Но ты столько лет ходил за черепахами к москитному берегу, а глаза у тебя в порядке. Я необыкновенный старик. А сил у тебя хватит, если попадется очень большая рыба? Думаю, что хватит. Тут главное сноровка. Давай отнесем домой снасти, а потом я возьму сеть. И схожу за сардинами. Они вытащили из лодки снасти. Старик нес на плече мачту, а мальчик деревянный ящик с мотками туго сплетенной коричневой лесы, багор и гарпун с рукояткой. Ящик с наживкой остался на корме вместе с дубинкой, которая глушит крупную рыбу, когда ее вытаскивают на поверхность. Вряд ли кто вздумал бы обокрасть старика. Но лучше было отнести парус и тяжелые снасти домой, чтобы они не отсырели от росы. И хотя старик был уверен, что никто из местных жителей не позарится на его добро, он все-таки предпочитал убирать от греха багорды и гарпун тоже. Они поднялись по дороге к хижине старика и вошли в дверь, растворенную настежь. Старик прислонил мачту с обернутым вокруг нее парусом к стене, а мальчик положил рядом с Настей. Мачта была почти такой же длины, как хижина, выстроенная из листьев королевской пальмы, которую здесь зовут Гуану. В хижине были кровать, стол и стул, и в глинобитном полу выемка, чтобы стряпать пищу на древесном угле. Коричневые стены, сложенные из прессованных волокнистых листьев, были украшены цветными олеографиями «Сердце Господня» и «Санта-Мария дель Кобре». Они достались ему от покойной жены. Когда-то на стене висела и раскрашенная фотография самой жены, но потом старик ее спрятал, потому что смотреть на нее было уж очень тоскливо. Теперь фотография лежала на полке в углу под чистой рубахой. «Что у тебя на ужин?» — спросил мальчик. «Миску желтого риса с рыбой хочешь?» «Нет, я поем дома. Развести тебе огонь?» «Не надо. Я сам разведу попозже. А может, буду есть рис так холодный. Можно взять сеть?» «Конечно». Никакой сети давно не было. Мальчик помнил, когда они ее продали. Однако оба каждый день делали вид, будто сеть у старика есть. Не было и миски с желтым рисом и рыбой, это мальчик знал тоже. 85 — счастливое число, — сказал старик. А ну, как я завтра поймаю рыбу в 1000 фунтов? Я достану сеть и схожу за сардинами. Посиди, покуда на пороге, тут солнышко. Ладно, у меня есть вчерашняя газета. Почитаю про бейсбол. Мальчик не знал, есть ли у старика на самом деле газета, или это тоже выдумка, но старик и вправду вытащил газету из-под кровати. «Мне ее дал Педрико в винной лавке», — объяснил старик. «Я только наловлю сардин и вернусь. Положу и мои, и твои вместе на лед. Утром поделимся. Когда я вернусь, ты расскажешь мне про бейсбол». «Янки не могут проиграть». «Как бы их не побили кливлендские индейцы?» «Не бойся, сынок. Вспомни о великом Димаджо». «Я боюсь не только индейцев, но и тигров из Детройта». «Ты чего доброго, скоро будешь бояться и краснокожих из Цинциннати, и чикагских белых чулок?» «Почитай газету и расскажи мне, когда я вернусь». «А что, если нам купить лотерейный билет с цифрой 85? Завтра ведь 85-й день». «Почему не купить?» — сказал мальчик. «А может, лучше с цифрой 87? Ведь в прошлый раз было 87 дней». «Два раза ничего не повторяется. А ты сможешь достать билет с цифрой 85? «Закажу». «Одинарный? За $2.50. Где бы нам их занять?» «Пустяки. Я всегда могу занять $2.50. «Я, верно, тоже мог бы. Только я стараюсь не брать в долг. Сначала просишь в долг, потом просишь милостыню». «Смотри, не простудись, старик. Не забудь, что на дворе сентябрь». «В сентябре идет крупная рыба. Каждый умеет рыбачить в мае». «Но я пошел за сардинами», — сказал мальчик. Когда мальчик вернулся, солнце уже зашло, а старик спал, сидя на стуле.